исписал все страницы вдоль и поперек. Даже поля были сплошь заполнены какой-то писаниной. Гарри нагнулся пониже, кое-как расшифровал список ингредиентов, предыдущий владелец и здесь понаписал не весь что, а кое-что, наоборот, вычеркнул. Затем он вскочил и бросился к шкафчику за необходимыми ингредиентами. На обратном пути он увидел, что Малфой со страшной скоростью шинкует корень валерианы. Все то и дело оглядывались посмотреть, как идут дела у соседей. В этом было и преимущество, и неудобство уроков зельеварения. Никто не мог скрыть свою работу от других. Через 10 минут комнату заволокло голубоватым паром. Гермиона, как всегда, продвигалась быстрее всех. Ее зелье уже приобрело вид однородной жидкости цвета черной смородины, идеальной для промежуточной стадии. Гарри накрошил корешки и снова склонился над книгой. Его ужасно раздражало, что приходится вычитывать инструкции, с трудом разбирая их под дурацкими каракулями предыдущего владельца, которому чем-то не угодила рекомендация мелко нарезать дремоносные бобы. И он вписал собственную инструкцию. «Размять серебряным кинжалом, держа его плашмя. Тогда лучше идет сок, чем при нарезании». «Сэр, я думаю, вы знали моего дедушку Абраксаса Малфоя?» Гарри оторвался от учебника. Слизнорд как раз проходил мимо стола слизеринцев. «Да», — сказал Слизнорд, не глядя на Малфоя. «Меня очень огорчило известие о его смерти. Но, разумеется, это нельзя назвать неожиданным. Драконья оспа в его возрасте». И пошел дальше. Гарри снова нагнулся над котлом, злорадно улыбаясь про себя. Ясное дело, Малфой рассчитывал, что с ним будут обращаться не хуже, чем с Гарри и Забини, а, может, даже и лучше. Он привык к этому у Снега. Похоже, в борьбе за флакончик Феликс Фелицис Малфою придется рассчитывать исключительно на собственные таланты. Дремоносный Боб никак не хотел поддаваться. Гарри повернулся к Гермионе. «Можно одолжить у тебя серебряный ножик?» Она нетерпеливо кивнула, не отрывая взгляда от своего зелья. Оно все еще было густо-лиловым. Хотя, если верить книжке, должно было уже стать светло-сиреневым. Гарри повернул плашмя лезвие ножа и надавил на Боб. К его огромному удивлению, оттуда сразу же потек сок, да в таком количестве, что просто не верилось, как все это умещалось в сморщенной шкурке боба. Гарри торопливо вылил сок в котел и сам изумился, увидев, что зелье немедленно приобрело точно такой сиреневый оттенок, как было написано в книге. Злость на прежнего владельца учебника испарилась без следа. Гарри внимательно всмотрелся в следующую строчку инструкции. Согласно учебнику, дальше нужно было помешивать зелье против часовой стрелки до тех пор, пока оно не станет прозрачным, как вода. А согласно уточненной версии предыдущего владельца, следовало после каждых 7 помешиваний против часовой стрелки делать одно помешивание по часовой стрелке. Что если прежний владелец и тут окажется прав? Гарри принялся мешать против часовой стрелки, а потом, затаив дыхание, один раз мешанул по часовой стрелке. Результат последовал незамедлительно. Зелье стало нежно-нежно-розовым. «Как это у тебя получается?» — спросила Гермиона, вся красная и растрепанная в клубах пара от своего котла. Ее зелье упорно сохраняло лиловую окраску. «Надо один раз помешать по часовой стрелке». «Да нет, в учебнике сказано против!» — огрызнулась она. Гарри пожал плечами и продолжал делать по-своему. 7 раз против часовой стрелки, 1 раз по часовой стрелке, 7 раз против часовой, 1 раз по часовой. На другом конце стола Рон сквозь зубы сыпал проклятиями. Его зелье было похоже на жидкую лакрицу. Гарри посмотрел по сторонам. Насколько он мог разглядеть, больше ни у кого зелье не было таким светлым. Он ощутил невероятный подъем, чего с ним никогда еще не случалось в этом подземелье. «Время вышло», — объявил Слизнорд. «Прошу всех прекратить помешивать». Слизнорд медленно двинулся между столами, заглядывая в котлы. Он не делал никаких комментариев, только иногда принюхивался или помешивал в котле. Наконец он добрался до стола, за которым сидели Гарри, Рон, Гермиона и Эрни. Печально улыбнулся при виде вещества, напоминающего деготь в котле Рона. прошел мимо темно-синей стрипни Эрни. Зелье Гермионы удостоилось одобрительного кивка. Тут Слизнорт увидел зелье Гарри, и на лице его выразилось недоверие, смешанное с восторгом. — Безусловная победа! — воскликнул он на все подземелье. — Отлично, отлично, Гарри, боже праведный! Вижу, вы унаследовали талант своей матери. Лили была великой мастерицей по зельям. Ну, вот вам приз. Один флакончик Феликс Фелицис, как обещано. И смотрите, используйте его с толком. Гарри сунул крошечный пузырек с золотистой жидкостью во внутренний карман, испытывая странную смесь чувств. Упоение при виде разъяренных слизеринцев и вину из-за разочарованного выражения на лице Гермионы. Рон был просто ошарашен. — Как это ты ухитрился? — шепотом спросил он у Гарри, когда они вышли из подземелья. — Повезло, наверное, — ответил Гарри, потому что рядом шел Малфой. Но во время обеда, когда они устроились за гриффиндорским столом, Гарри все им рассказал. С каждым словом лицо Гермионы становилось все строже. — Ты, наверное, считаешь, что я сжульничал? — закончил Гарри, расстроенный ее реакцией. — Ну ведь, строго говоря, нельзя сказать, что ты справился с заданием самостоятельно, — сказала она сдержанно. — Он просто выполнял другие инструкции, только и всего, — сказал Рон. — Могло выйти уже что, правильно? Но он рискнул, и риск оправдался. Рон тяжело вздохнул. — Слизнорт мог бы дать этот учебник мне, так нет же. Мне достался тот, в котором никто ничего не записывал. Судя по виду 52-й страницы, на него кого-то стошнило, но не более того. — Постойте-ка, — произнес чей-то голос над левым ухом Гарри, и вдруг на него повеяло тем самым ароматом, который померещился ему в подземелье у Слизнорта. Он оглянулся и увидел Джинни. — Я правильно расслышала, ты выполняешь какие-то инструкции, написанные в книге «Неизвестно кем, Гарри?» Она была встревожена и сердита. Гарри сразу понял, о чем она думает. — Это ничего, — успокоил он ее, понизив голос. — Совсем не то, что тогда с дневником Редла. Это просто старый учебник с чьими-то пометками. — Но ты выполняешь то, что там написано? — Всего-навсего попробовал несколько советов, записанных на полях. Честное слово, Джинни, тут ничего такого нет. — Джинни права, — немедленно встрепенулась Гермиона. — Нужно проверить, нет ли тут какого подвоха. Я хочу сказать, какие-то подозрительные инструкции, кто их знает? — Эй! — возмутился Гарри, когда она выдернула из его сумки расширенный курс зельеварения и занесла над книгой волшебную палочку. — Специалис ревелио! — произнесла она и резко ударила палочкой по обложке. Ничего не случилось. Книга так лежала, как была, грязная и потрепанная загнутыми уголками страниц. — Закончила? — сварливо спросил Гарри. — Или еще подождешь? Глядишь, книжечка сделает сальто-мортале, или пройдется для тебя колесом. — Вроде все в порядке, — пробормотала Гермиона, все так же подозрительно глядя на книгу. — Похоже, это действительно учебник и ничего больше. — Замечательно. Так я могу его взять? Гарри схватил книгу со стола, но она выскользнула у него из рук, шлепнулась на пол и раскрылась. Пока никто не смотрел, Гарри нырнул за книжкой и, поднимая ее, увидел, что на внутренней стороне обложки что-то нацарапано тем же мелким убористым почерком, что и ценные сведения, позволившие ему выиграть флакончик Феликс Фелицис, который был теперь надежно спрятан в спальне, в чемодане, завернутый в запасную пару носков. «Эта книга является собственностью принца полукровки».